Остальные двое испуганно отшатнулись. Макшел Дюга вопросительно покосился на магьютанта. «Темпоральная вертушка. Перенесение во времени в предыдущую секунду. Противник получает удар или несколько ударов, так и не успев ничего понять», — пояснил Брод фон Бутер. «Откуда ты это знаешь, Брод? Ты что, делаешь ставки на магладиаторов?» — с подозрением спросил Нюрат. «Ни в коем случае. Просто я обязан все знать. Это мой служебный долг». «Служебный? Ну-ну», — хмыкнул Макшел. «Будь осторожен, Бутер. Я знал кучу примеров, когда служебный долг превращался в зауряднейшие долги». Не дожидаясь, пока его постигнет та же участь, второй новобранец кинулся на Макпитана и осыпал его градом ударов. И снова гвардеец поразил Макшела. Он не сделал ни малейшей попытки защититься, просто стоял и принимал удары. Войдя в раж, ободренный парень продолжал колотить его. Заговоренные кулаки, способные выбить даже камень из стены, обрушивались на него, метя в самые уязвимые места. Все удары как будто проходили, однако почему-то не причиняли боевому магу никакого вреда. Полминуты спустя запыхавшийся парень перестал наносить бесполезные удары и вопросительно покосился на Макшела. И именно в эту секунду чья-то рука опустилась новобранцу на плечо. Он повернулся, и тотчас короткий и мощный удар бросил его на камни. Матрац, возникший словно из ниоткуда, ухмыльнулся и щелчком пальцев уничтожил своего двойника. «Пространственный дубль с одновременным затуманиванием сознания. Я так сразу и подумал, иначе парень почуял бы подвох и разобрался, что дубасит призрака», — негромко сказал магьютант. Оставшись матрацем один на один, бывший разбойник точно проснулся. Сделав несколько обманных движений, он одну руку вытянул в направлении Макпитана, отвлекая его внимание, а другой скользнул куда-то за спину. Потом резко выбросил ее, и в гвардейца полетел короткий метательный нож. Он был не один. Еще 6 точно таких же ножей, возникших неведомо откуда, со скоростью молнии помчались в мага из разных точек пространства, замыкая его в кольцо. «Заклинание 7 ножей. Нож с рунами и 6 его двойников, не менее смертоносных. Они сами находят цель. Против них не действуют даже талисманы», — прошептал пораженный Брод фон Бутер. Контуры боевого мага на мгновение раздвоились, но сразу же собрались воедино. Видно, он сообразил, что это бесполезно. Боевой маг шагнул в сторону. Бесстрастное лицо матраца исказилось. Он бестолково взмахнул руками и нырнул вниз, тщетно надеясь уклониться. Но магические ножи было не обмануть. Они изменили направление полета, а в следующий миг гвардеец был уже утыкан ими, как еж иголками. Бывший разбойник неторопливо подошел к его телу и выдернул нож. В тот же миг исчезли и остальные 6. На брусчатке осталось лежать неподвижное тело. На парадном кителе не видно было ни одного пятна крови. Магические ножи убивают бескровно. «Этот гвардейский выскочка готов! Хотел бы я знать, парень, кто обучил тебя этим бандитским приемам? Солдаты так не дерутся!» — с гневом сказал Макшел Нюрат. «Да, мой Макшел, солдаты так не дерутся. Эти заговоренные ножи — скверная штука!» — странно улыбаясь, подтвердил разбойник. Он шагнул к Нюрату, провел рукой по своему лицу и... В тот же миг напротив пораженного Макшела возник матрац, живой и невредимый. На камнях же рядом, где только что лежало тело в парадной форме, вытянулся неподвижный разбойник. «Клянусь землей! Вы живы!» — поразился Макшел. «От ножей невозможно уклониться, пока они не получат своей крови. У меня просто не было выхода», — с сожалением глядя на мертвого солдата, пояснил матрац. «Как вам удалось уцелеть?» — спросил Нюрат. «Прием называется телепортация оборотня. Меняетесь с противником положение тел в пространстве, временно принимая его облик. Если сделать все быстро, можно одурачить даже стрелу, нож или копье, заговоренные всегда попадать в цель», — пояснил матрац. «Недурно», — пожевав губами, оценил Макшел. «Сложно обучить этому солдат?» «Не очень сложно, Макшел. Требует 4 часов непрерывных упражнений в день на протяжении 7 лет», — с достоинством ответил гвардеец. «Тогда мои ребята обойдутся без этого. Прилично управляться с секирой можно обучить за 3 месяца. К тому же я не хочу, чтобы кто-то поменялся обликом со мной или с герцогом Дюбилем», — сказал Нюрат. Он обернулся к новобранцам и дал им приказ убрать тело. Деревенские парни, кое-как очухавшись, уже заняли место в строю. «Ну что, сообразили, что армия Рапса — это вам не Максионг для магородных магвиц? Еще кто-нибудь хочет попытать судьбу?» — гаркнул Макшел, раздраженный поражением своих солдат. Он был убежден, что добровольцев больше не найдется, и едва не чихнул от удивления, когда из строя шагнул рядовой Гунио. «Можно мне, мой Макшел?» «Тантал, тебя возьми! Тебе что, жить надоело?» — поинтересовался Брод фон Бутер. «Да разве жить надоест? Просто охот 5 монет заработать!» — хмыкнул Гунио. Матрац посмотрел на него с состраданием. «Отважный щенок! Убить тебя я не убью, а вот руки и ноги переломаю», — сказал он. «Отчего ж не переломать? Ломайте! На мне все как на собаке сживает!» — кивнул рядовой Гунио. «Ты мне нравишься, парень», — ухмыльнулся Рац. «А ты мне нет. Медальки все эти, бабский мундирчик. Тьфу! Не люблю я таких конфетных солдатиков», — сказал рядовой Гунио. Теперь расхохотался уже Макшел Дюганюрат. Матрац же побагровел и встал в боевую позицию. «Ты сам напросился, парень. Начинаем на счет 3. 1, 2. Гунио прищурился. Еще во время предыдущей схватки, когда Рац отутюжил 3 новобранцев, он заметил, что перед тем, как исчезнуть в темпоральном прыжке или применить любой другой трюк, Макпитан всякий раз окутывался плотным фиолетовым сиянием. Потом точно такое же свечение возникало в той точке пространства, где впоследствии оказывался сам Матрац. Почему-то никто, кроме Гунио, не замечал этого движения. Вот тогда у него и мелькнула мысль, что боевой маг не так уж и неуязвим. 3! — крикнул Матрац. И вновь Гунио увидел окутавшее его сияние. Сам Макпитан, а точнее его двойник, остался на месте. Но Гунио заметил, что сияющий фиолетовый кокон внезапно появился по правую руку от него и начал сгущаться. Удивляться такому раздвоению времени уже не было. Философию лучше оставить философам. В драке же думать скорее опасно, чем полезно. «Гломус вломус!» — выкрикнул Гунио, это невесть, откуда пришедшее ему на язык заклинание, и выбросил чугунный кулак прямо в центр фиолетового свечения. А спустя мгновение зарядил другим кулаком прямо в лоб, согнувшемуся от боли Матрацу, появившемуся там же секундой позже. Гвардеец был еще полупрозрачен, но уже вполне материален. 3-го удара и не потребовалось. Макпитан Матрац растянулся на брусчатке, бесчувственный, как старая колода. Его дублер дрогнул и, поразмыслив немного, превратился в розоватый дым. Гвардейские солдаты кинулись поднимать своего командира и, закинув его руки себе на шею, поволокли в казармы. Ступни Макпитана скребли по камням, служа напоминанием о бренности всего сущего. Лишь к вечеру он пришел в себя. «Этот парень видел меня! Раскусил лучший мой трюк! Никто в Арапсе на такое не способен!» — с усилием выговорил он. Переминаясь ноги на ногу, рядовой Гунио ухмылялся, ощущая устремленные на него взгляды. Макшел Нюрат, прихрамывая, подошел к нему. «Браво, рядовой!» — рявкнул он. «Ты утер нос этим гвардейцам! Бутер, выдай ему 5 монет! Но как, поглоти меня, земля, тебе это удалось?» «Я прикинул, что он возникнет именно здесь. Вроде как он этот фокус уже проделывал разик, так что я просек. Только он, значит, застыл, а я кулак и выбросил», — пояснил Гунио. «Угадал, значит?» «Чутье у меня на это дело. Частенько драться приходилось», — сказал Гунио. У него хватило ума не заикаться про фиолетовое свечение. Не так давно на городской площади он стал свидетелем казни мага, способного видеть ауру. 3 дня отдыха от муштры! Браво, рядовой!» Когда Макшел Нюрат удалился, Гунио встал в строй. И сразу, точно давно дожидаясь этой минуты, руку ему просверлила боль. Она была такая, словно запястье пилили тупой пилой, изредка добавляя 1-2 удара зубилом чуть выше, в лучезапястную кость. «Ты сделал ошибку, Гунио, проявив свой дар. Твоя жизнь выкуплена лишь повиновением. Пока ты повинуешься мне, ты жив. Каждое слово было как обжигающая пощечина, как прикосновение раскаленного утюга к телу. И не только к телу. Сознание тоже сжималось, слабело. «Что у тебя там такое? Попрягушка, что ли?» — спросил у него стоявший рядом в строю псойка рыжий, унылый малый с бородавкой на носу, которого кусали все без исключения собаки. Он был продавцом оловянных солдатиков, пока его не угораздило, получив по ошибке чужую повестку, заявиться на призывной пункт, чтобы прояснить недоразумение. Гуня очнулся. Осторожно пошевелил рукой. Она действовала. Боль отступила. На этот раз это было лишь предупреждение. «Пока предупреждение, Гуньо. Дальше будет хуже». «Ничего», — сказал рядовой Гуньо и быстро сунул руку под панцирь. Солдаты поглядывали на него с сочувствием. Возможно, думали, что он проверяет, не ранил ли его этот костолом гвардеец.